что за?» Этридиэль ошеломленно покачала головой, отказываясь верить своим глазам. Такого она не ожидала. Вампир ни о чем подобном ее не предупреждал. А даже если бы предупредил, она бы не поверила. Она и сейчас не очень-то верила в происходящее. Однако дракон, явившийся на поля боя в своей истинной форме, был весьма реален. Оглядевшись по сторонам, эльфийка увидела реакцию остальных. Мирея и Руби стояли с приоткрытыми ртами, бессильно опустив лук и книгу к земле, смотря на дракона с таким же неверием, которое испытывала и сама Этридиэль. Ее эльфы тоже пребывали в прострации, не зная, как им реагировать на увиденное. Король сейчас стоял прямиком на парапете, широко раскинув руки в стороны, словно хотел обнять дракона, и глупо улыбался. Обернувшись, он громогласно возвестил: «Возрадуйтесь, ибо на помощь нам пришло само божество. Отныне ни один враг не страшен нам. Эра богов драконов возвращается». Спрыгнув с парапета, король развернулся ровно в тот момент, когда огромная огненная стрела ударилась в дракона, окутав того пламенем. Глядя на то, как невредимый драконом поворачивает голову в сторону шаманов, король только радостно рассмеялся. Похлопав Рейдила по плечу, он уже не столь громко, но все еще с улыбкой на устах, произнес: «Ты спрашивал меня, кто же этот союзник? Вот тебе и ответ. Тогда, в столице, он и явил мне свои крылья, дабы разрушить всякие сомнения, однако при этом завещал хранить его тайну до сего дня. И это именно он был тем, кто излечил меня от хворей. Когда закончится этот бой, я с радостью представлю вас ему». Глядя на энтузиазм отца, Рейдил только кивнул. Ответ на главный вопрос породил у него в голове десятки других, однако, по крайней мере, и они, и королевство переживут сегодняшний день, а значит, время подумать у него будет. Тем временем дракон выдохнул в сторону шаманов струю огня, однако на этот раз их магический щит сработал как надо. Заметив это, в дело вступила Мирея, только и ждавшая шанса опробовать оружие в бою. Активация артефакта вновь одарила ее приятной энергией, заставив оскалиться и гордо расправить плечи. Мысленно представив, как у лука появляется золотистая тетива с наложенной на нее стрелой, зверодевушка получила их в реальности и, прицелившись, отправила стрелу в стан магов. Пролетев через магический щит без малейшей задержки, золотистая светящаяся стрела воткнулась в ногу одного из шаманов и засияла во все стороны лучами, задев пару десятков противников. Оказавшиеся под их воздействием орки за считанные секунды усохли до состояния мумии и попадали вниз. С учетом того, что дракон не прерывал струю огня, стрелка даже не сразу заметили, а потом уже было поздно. Еще 4 выстрела сократили количество живых шаманов вдвое, после чего нервы визера, наконец, не выдержали. Потеряв стольких союзников и видя надвигающееся на него чудище, великий вождь сломленно приказал отступать и первым показал врагу спину. Оставшиеся в живых шаманы повторить его фокус смогли, обычные воины – нет. Проводив их отступление последним залпом огня, дракон опустился на землю и на задних лапах спокойно пошел вперед, создавая перед ними 2 струи жаркого пламени, доставшиеся флангом. Это же сон, да. Таких чудищ ведь не существует, да. Глядя, как над ними нависает лапа громадины, Галбаш повернулся к своему товарищу. Ответить ему Мурак не успел. Дракон спокойно потопал дальше, а орки, наконец, обратились в бегство. Увидев чудище, задние ряды рванулись назад, не разбирая дороги и, как им казалось, даже преуспели в своей попытке оторваться. Чудище больше внимания уделяло их собратьям, которым не повезло оказаться ближе. Запах паленого мяса, крики умирающих, рев огня и топот дракона служили отличным понуканием и гнали орков все дальше и дальше. Внезапно на пути бегущей армии появилась стена, состоящая из сверкающих на солнце стальных дверей. Думать, откуда она там взялась, у орков времени, понятное дело, не было. Для обезумевших от страха созданий это была всего лишь преграда, к тому же не слишком-то сложная, высота дверей была равна росту орков, а потому первые же беглецы попытались сходу на нее запрыгнуть и оказались очень удивлены, глядя, как их части тела, соприкоснувшиеся с преградой, превращаются в кровавое месиво. Тем не менее, долго страдать им не пришлось, бегущие за ними товарищи быстро затоптали первую волну неудачников, чтобы попытать свои силы в преодолении преграды и вскоре занять их место. Что ж, в конце концов древняя магия, запечатанная в дверях и предназначенная для предотвращения побега, была таки использована по назначению. Ресурсов каждой двери хватало на то, чтобы покалечить или убить 10-15 беглецов, прежде чем рассыпаться в пыль, там что вскоре преграда была снесена. Однако это был еще не конец, последнее испытание ждало беглецов на реке. Старые мосты оказались уже кем-то сожжены, а новые навести было не из чего, некогда и некому, а потому орки бросались в воду, полагая, что лучше промокнуть, чем быть зажаренными или раздавленными. Вот только перебраться через реку сумел только каждый пятый, всех остальных либо засосало в неведомо как появившиеся на реке подводные вихри, либо вмуровало в лед, либо сожгло огнем, впрочем, не драконьим, а обычным, магическим. Хотя вряд ли им от этого стало легче. Ну, вроде как, это, отлично сработано, Хаттер похвалил приземлившуюся рядом Альвиру, которая устало присела на землю рядом с привычно молчаливым которым. Вся троица находилась на небольшом возвышении и сейчас смотрела, как мимо пробегали редкие выжившие орки. Интересно, почему послали всего нас троих? Девушка задумчиво провела взглядом очередного зеленомордого. Вон сколько их еще убегает. Та сколько там, дворф лениво махнул рукой. По сравнению с тем, что было, это ерунда. И, сдается мне, вампир даже хотел, чтобы выжившие были. Зачем, это другой вопрос. Впрочем, вопросов к нему у меня накопилось уже много, да. Дворф задумчиво перевел взгляд на фигуру дракона и покачал головой. Даже не верится, что я вижу вживую бога дракона. Думаешь, он пришел оттуда же, откуда и первые? Поинтересовался Котор. Подумав, дворф покачал головой. Вряд ли. Хотя, точно я, конечно, не знаю, просто так кажется. Вот только сути это не меняет, особенно для простонародья. В дракона превращается. Превращается, значит, дракон. Силен и мудр. Ну, на выдумке он гораст, а силу сам видишь. Дворф кивнул на поля боя, где дракон топтал и сжигал сотни орков в секунду. Значит, титул заслужит легко. Так что, считай, ты видишь явление народу нового бога. Читай, начало новой эпохи. Хех, а я еще не верил, что он с королями на равных общаться будет. Ха, да он ж сами скоро к нему приползут, если не дураки. Или назовут самозванцем и объявят войну, пожал плечами Котор. Тоже верно, и такое возможно. Только вот как долго они после этого проживут, это большой вопрос. Ну да ладно, чего зря жопу отсиживать. Полетели, что ли, обратно. Там, кажись, уже все закончилось. Бой что на равнине, что у стены и правда закончился. Последними жертвами при этом стали не орки, а тролли. Гаркос и его сородичи разлетелись в стороны от мощных ударов драконьего хвоста, а Каркоза и его шайку с огромным удовольствием, каждый выстрел из лука отзывался приятной волной тепла в ее теле, перестреляла зверодевушка, когда те, кое-как прирастив ступни, попытались было сбежать. Оглядев опустевшие поля боя, дракон издал торжественный рык, который защитники стены поддержали бурными овациями, и, взмахнув крыльями, резко взлетел и скрылся среди облаков, ибо вампир не имел ни малейшего желания демонстрировать кому-то момент того, как он выбирается из выращенной туши. Дракон улегся животом на достаточно крупную платформу, аккуратно сложил на спине крылья и тут же обмяк, словно жизнь покинула его в один момент. Чешуйки и ткани на его боку разошлись в стороны, после чего из прохода выбрался вампир, на ходу отрывая с одежды последние куски мяса. Устало выдохнув, он уважительно посмотрел на обмякшую тушу рядом с собой. «Нет, ну в целом получилось хорошо», Мист провел рукой по чешуйкам и довольно хмыкнул. «Но выращивать подобное тело каждый раз, конечно, было бы глупо. Проще это возить с собой, буду, как сейчас, каждый раз являться с небес». Еще раз присмотревшись к чешуе, вампир вырастил у себя на спине уменьшенную версию крыльев и хвоста, поправил одежду, после чего создавал вокруг тушки дракона непроницаемый для взглядов кровавый барьер, а сам спрыгнул вниз. Победа в битве – это, конечно, прекрасно, но впереди еще великое множество дел. Вон он, да, смотрите, летит. Какие же у него крылья? А в доспехах он казался больше. Все разговоры стихли, стоило вампиру подлететь к стене. Для встречи без доспехов он слегка изменил свой образ. Прежде всего отказался от вечной сумки и мечей, а также плаща, который бы мешал крыльям. Волосы вампира, обычно короткие и угольно-черные, теперь удлинились и были собраны в длинный аккуратный хвост. При этом треть прядей получила серебристый окрас. Черты его лица также претерпели небольшие изменения, в результате чего вампир перестал походить на 20-летнего юнца и казался лет на 5 старше. Зависнув в воздухе напротив короля, Мисткальд оглядел поля боя и приподнял уголки губ в легкой улыбке без тени ехидства. «Что ж, кажется, свое обещание я выполнил, и больше орки не угрожают королевству Фалиэйт», — вампир сделал едва заметный приглашающий жест. Король, словно только этого и ждал, отдал короткий приказ стоявшему рядом магу и вскоре завис в воздухе рядом с вампиром. Подданные застыли в ожидании слов своего правителя. Приосанившись, Дамархальд заговорил: «Сегодняшний день войдет в историю не только нашего славного королевства, но и всего мира. Огромная армия неприятеля, нацелившаяся на наши земли и успевшая породить страх в сердцах даже самых бравых воинов, была разбита, и мы приложили к этому немалые усилия. Однако, думаю, не найдется здесь тех, кто станет это отрицать, нам в этом помогли. В борьбе против полчищ свирепых варваров небеса ниспослали нам самого бога-дракона. Он был тем, кто предупредил нас о надвигающейся угрозе. Он есть тот, кто помог эту угрозу устранить. И он станет тем, кто объединит все разумные расы и поведет их к процветанию. И имя его – Кольт де ля Фей». Фраза короля была сказана таким тоном, после которого аплодисменты были строго обязательны, так что вампир не удивился начавшимся овациям, пусть те и были несколько неловкими. Тем временем, король, сделав вдох, продолжил: «Однако великие деяния начинаются с малых шагов, и первым из них станет обращение громадных территорий, ныне именуемых дикими, в колыбель для народа будущего. Мне выпала великая честь объявить вам эту новость. Отныне земли, дикими ранее поименованные, принадлежат новорожденной империи Аданвайт, правителем которой является его императорское величество Кольт де ля Фей». Овации повторились, однако вампир отметил, как вяло и недоуменно аплодировали аристократы. Появление рядом могущественной империи в будущем не сулило им ничего хорошего. Впрочем, этот момент тоже был учтен. К легкому удивлению самого вампира, когда он еще в замке предложил решение, король его совершенно не оспаривал, а даже выглядел довольным. Теперь же Дамархальду требовалось объявить о нем во всеуслышание. Как правитель королевства, которому выпала невероятная удача быть ближайшим соседом новой империи, я не мог терять выпавшего нам шанса. А потому отныне королевство Фалиэйт именует себя вассалом империи Аданвайт, получая при этом протекторат суверенности наших земель. Сей договор при этом будет скреплен не только моими словами и моим поклоном, но и моей кровью, властью не столь королевской, сколь отцовской. Я объявляю помолвку меж моей единственной дочерью, Валькалией, и его императорским величеством Кальдом». На третий раз овации были самые, что ни на есть, настоящие. Несмотря на то, что простой люд понятия не имел, что значит слова «протекторат» и «суверенность», слово «помолвка» было им известно, так что они радовались будущей свадьбе королевской дочери. Ведь обычно при событиях такого масштаба не только устраивают празднества по всей стране, а еще и могут понизить налоги. Что же до аристократии, тех гораздо больше порадовала именно первая часть, та, где будущая империя обещала не зариться на их земли. Впрочем, и свадьба королевской дочери была им по душе, ибо в будущем, при формировании императорского двора, именно их сыновья и дочери окажутся первыми кандидатами на должности фрейлин и гвардейцев. По крайней мере, они так думали. Единственной же, кто не скрывал недоумения, была сама принцесса, которая не могла поверить своим ушам. Встретившись взглядами с братьями, которые, в отличие от нее, пытались удержать лицо, девушка убедилась, что те ничего не знали, но легче ей от этого почему-то не стало. Скрипнув зубами, она натянула маску спокойствия и решила наведаться к отцу, как только он освободится. Помолвку, в общем-то, всегда можно разорвать. По крайней мере, она так думала. Народ, тем временем, заметив, что король закончил свою речь, понемногу стал просыпаться. Зазвучали зычные голоса командиров, поднялся привычный шум толпы, в который всяк старался перекричать соседа. Вампир вместе с королем приземлились на стену, где любезно распрощались до вечера. Обоим требовалось заняться делами управленческими. Пока Мист шагал к эльфам, его нагнали Мирея и Руби. Оглядевшись, чтобы рядом не было никого из посторонних, Зверодевушка вопросительно уставилась на вампира. «Как ты там любишь говорить? Ах, да, какого черта здесь вообще происходит?» Ответом ей стала привычная ехидная ухмылка. Примечание к части. «Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать, а если посоветуете мое творение другу, буду просто счастлив. Если догадывались или точно знали, в кого превратится вампир, напишите об этом в комментариях, я старался сделать зацепки, которые к этому вели, не слишком заметными. То же самое и с созданием империи». Глава 52. Кукольный театр, эльфийские развлечения и размышления о силе. «Так, я могу рассчитывать на ответы». Зверодевушка осторожно покосилась на спокойно вышагивающего вампира. Его крылья слегка покачивались в такт ходьбе, а хвост держался на весу вместо того, чтобы тащиться по полу. Создавалось ощущение, что такой образ для вампира был как минимум привычным, или он хотел создать такую видимость. «Так, я могу рассчитывать на ответы». Внезапно из уст вампира Мирея услышала свой же голос, только еще более подобострастный и дрожащий. Мист ухмыльнулся, глядя на ее вытянувшееся лицо. «От того, что у меня выросли крылья, ничего не изменилось. Можешь, но на какие-то вопросы я не захочу отвечать сразу. К примеру, по поводу драконьей формы мы поговорим позже, в столице». «Ладно», — зверодевушка слегка дернула плечом, недовольная то ли щелчком по носу от вампира, то ли своим изначальным поведением. «А что насчет твоего преображения в принципе? Длинные волосы, черты лица, расставание со своим любимым плащом?» «Ну, с этим все просто. Я не планирую сидеть в своей империи безвылазно, но при этом не слишком хочу, чтобы в дороге меня потом узнавал каждый встречный. Уберу крылья, хвост, волосы, сглажу черты лица и снова буду для большинства странным незнакомцем. Не думаю, что это сработает», — недоверчиво хмыкнула зверодевушка. «Ты все равно будешь слишком выделяться. Да и мы-то так не можем, нас люди точно запомнят». Последнее высказывание тут же вызвало у вампира улыбку. Недовольно покосившись на него, зверодевушка решила воздержаться от комментариев, однако мист, заметив ее настроение, ехидно спросил: «Как выглядел Надошир, второй сын короля, рядом с которым ты полчаса простояла?» «Ну, молодой парень, с короткой стрижкой, в дорогом плаще, из оружия один кинжал, ибо маг». Начало было описывать зверодевушка, но затем сообразила: «Какое-то слишком общее выходит описание». «Вот именно. Так это ты еще воин, у тебя в привычке сканировать окружение. А большинство людей из всего моего образа только и запомнит, что крылья да хвост. Так вот оно что», — покачала головой Этридиэль, когда вампир и его спутницы подошли к эльфийским магам. Слух у эльфийки был отличный. Это оказалась просто маскировка. «А я уж думала, что побочный эффект превращения», — Этридиэль выделила интонацией последнее слово, глядя в глаза вампиру. Тот пожал плечами. «Ну да, я умею превращаться в дракона. Но я не из тех земель, откуда пришли первые. Даже не знаю, радует меня это или расстраивает», — усмехнулась эльфийка и, облизнув губы, указала на крылья. «Можно прикоснуться». Мист спокойно развернулся к собеседнице боком, выставив одно крыло, и продолжил разговор, как ни в чем не бывало. «Ты и твои маги отлично справились с задачей. Как много времени вам нужно на отдых?» «Что? А, день или около того». Этридиэль зачарованно скользила своими тонкими пальчиками по сверкающей чешуе. Мирея и Руби молча присоединились к ней, им тоже захотелось пощупать живого дракона. «Такой я ее и представляла, читая хроники той эпохи, когда эльфы могли наслаждаться блеском драконьей чешуи почти каждое утро». Вампир, который точно знал, о каких хрониках идет речь, мысленно ухмыльнулся. Он досконально изучил все, что было в памяти Регини или о драконах, чтобы максимально соответствовать образу. Обсудив с рассеянной эльфийкой расположение будущих лагерей, вампир позволил ей еще несколько минут поизучать его хвост, после чего попрощался. Уходя со стены, Мирея окинула взглядом поля боя и бросила на спину вампира долгий взгляд. В глазах зверодевушки скользили восхищение, легкий страх, уважение и зависть. «Отец, нам нужно поговорить». Валькалия ворвалась в королевский шатер, стоило советникам покинуть его. «Что, Валькалия?» Дамархальд строго взглянул на нее. «Твои манеры позорят меня в глазах наших гостей. Ой, прости, те, «Ваше Величество», – девушка склонила голову согласно этикету. «Одно дело – разговаривать с отцом один на один, а совсем другое – при посторонних». Поспешив с обвинениями, девушка даже не заметила, что рядом с королем еще стояли две эльфийки. Одна из них была той, которую принцесса уже видела на стене, а вот другая разительно отличалась, как внешностью, так и одеяниями, которые скрывали разве что самый минимум. Впрочем, раз король на это никак не реагировал, то и она, принцесса, не должна, мало ли какая у эльфов мода. Эльфийки же, заметив ее, переглянулись и заторопились к выходу. «Ваше Величество, думаю, мы уже обсудили большинство насущных вопросов. Мелочи я могу уладить и с капитаном, так что не вижу больше смысла отнимать у вас время. Всего хорошего», раскланившись с королем, обе эльфийки направились к выходу. «Ваше Высочество», проходя мимо принцессы, эльфийка в зеленом убранстве улыбнулась и вежливо кивнула ей, а вторая вдобавок еще и подмигнула, что противоречило этикету, однако заставило Валькалию проникнуться к ней симпатией. Девушка почувствовала схожий с ее собственным бунтарский дух. Вдоволь налюбовавшись на эльфиек, принцесса повернулась к отцу. Тот недовольно покачал головой. «Ну и что это было, дитя?» Ворвалась, словно вихрь, проигнорировала гостей, фамильярничала при них же. «Да, сейчас я была не права, но это я должна спрашивать, что это было, тогда, на стене. Какая еще помолвка, отец? Я не то что плохо знакома с ним, я вижу его впервые в жизни. А вот это вопрос уже решенный», тон короля был спокойным, но твердым. «И ни о каком разрыве помолвки не может быть и речи, если ты пришла за этим, отец, папа». Валькалия пораженно уставилась на отца. Пожалуй, впервые в жизни, если не считать раннего детства, он полностью проигнорировал ее волю. Обычно она могла спорить с ним часами или даже днями, добиваясь своего, но сейчас видела, что отец непоколебим. «Что отец? Ну вот что!» Дамархальд вздохнул. «Дочь моя, я ждал достаточно долго. Я давал тебе право выбора и терпел десятки, сотни отверженных кандидатов. Но в следующем сезоне тебе уже исполнится 20. Не будь в тебе королевской крови, тихие шепотки по углам о том, что с тобой что-то не так, были ли бы громогласными насмешками. Дочери большинства благородных семей пошли под венец в 15-16 лет и сейчас уже растят наследников. Но я хотела найти кого-то получше. Каждый раз, когда ты отвергала очередного кандидата, ты говорила мне именно это. Так вот я и нашел тебе не просто получше, а лучшего. Ты выходишь замуж за бога-дракона. Это не то, что я имела в виду». Раздраженно топнула девушка, однако на короля это не подействовало. «Хватит, Валькалия», Дамархальд устало выдохнул, но глянул на нее все так же строго. «В этом вопросе я уступать не намерен. Завтра прибудет караван со всеми твоими вещами и фрейлинами, а через пару недель состоится свадьба». Глядя на слезы в глазах дочери, король перешел на более мягкий тон. «Валькалия, дочка, не переживай так. Он хороший чело, дракон, и у тебя будет не меньше свободы, чем во дворце. К тому же, он говорил, что в ближайшие годы ему не нужны наследники, так что у вас будет время притереться. Вот уж спасибо, теперь это мне гораздо легче». Нарочито громко рассмеялась девушка. Смахнув слезы, она гневно развернулась и вышла из шатра, бросив напоследок: «Пойду понаслаждаюсь последними днями своей свободной жизни». Впрочем, вскоре слезы попытались вернуться, однако девушка упрямо сдерживала их, направляясь к своему шатру. Не пристало принцессе проявлять слабость на людях, да и разумом она понимала и правильность доводов отца, и политическую необходимость этой свадьбы. Прожив 19 лет во дворце, Валькалия прекрасно осознавала, что для книжной любви есть любовники и любовницы, а брак нужен совсем для другого. Укрепление власти, экономической или политической выгоды, даже прекращение войны порой. Но ей верилось, что уж она-то подобного сумеет избежать. В конце концов, она хоть и принцесса, но третий ребенок, да и отец долго прощал ей всевозможные вольности. А сейчас вот оказалось, что и ее судьба была решена за нее, и противиться этому бессмысленно. Если уж даже отец так строг, значит, этот союз слишком важен, и не отказаться, не сбежать у нее не получится. Последнее предположение подтверждала троица магов, которых девушка увидела у своего шатра. Гордо прошагав мимо них, Валькалия вошла в палатку и уткнулась в подушку, активировав амулет от подслушивания. Даже если умом она все понимала, успокоить разбушевавшиеся эмоции было не слишком просто. За то время, что Мист разбивал собственный лагерь, со своих заданий вернулись и троица магов, и отряд под формальным предводительством Диффуса. Вампиру пришлось еще дважды отвечать на ворох вопросов и разворачивать крылья для желающих их пощупать. Танра при этом впала в тот же экстаз, что и Тридиэль, как, впрочем, и дворф, прикоснувшийся, казалось, к каждой чешуйке, пока вампир болтал с остальными. «А в кого ты еще умеешь превращаться?» — поинтересовалась Альвира, с интересом ощупывая драконий хвост. «Тогда, в источнике, мне показалось, что твоя рука изменилась на мою. Не показалось, я действительно ее менял. Правда, не уверен, что это вообще помогло. Я вроде бы почувствовал какую-то разницу между нашим строением, но так и не смог сходу понять, в чем она состоит. А превращаться я, по факту, могу почти в кого угодно, но, в отличие от драконьей формы, которую я вырастил в натуральную величину, отдельно мысленно добавил Мист, остальные ограничены по времени. Мое тело всегда стремится вернуть себе изначальную форму, поэтому чем больше проходит времени, тем сложнее становится удерживать чужую личину. То есть, как, совсем в кого угодно, — недоверчиво прищурился дворф. И тебе для этого достаточно, ну, только увидеть того, в кого превращаться будешь. Если мне нужно скопировать только внешность, то да. А вот чтобы повторить внутреннее строение, мне нужно контактировать с кровью цели. Вампир пожал плечами, ожидая двух вещей: просьбы продемонстрировать способность на практике и сальных шуточек. Дворф не заставил долго ждать ни первого, ни второго. «А ну покажи!» – загорелся идей Хаттер. Внезапно о чем-то задумавшись, он тут же поинтересовался: «Так это ж ты, выходит, и в девицу обратиться можешь?» «Могу», – не стал отрицать очевидного вампир. «Я тебе даже больше скажу, я могу вырастить в себе сразу несколько тел, которыми буду одновременно управлять, что я сейчас и продемонстрирую, ибо этот образ мне лень менять». «Так это ж...» — Хаттер даже рот открыл от удивления. Остальные тоже выглядели ошеломленными. «Какие возможности открываются? Ага, ты даже не представляешь, сколько раз я об этом слышал», — перебив его, ухмыльнулся вампир, глядя на замечтавшегося дворфа. Секунду спустя он выставил вперед руку, ткани которой заходили волнами и начали разрастаться, быстро формируя человеческую фигуру. Почти человеческую. На голове у марионетки обнаружились заячьи уши, и вскоре отряд смог полюбоваться на точную копию Мири, которая приветливо помахала всем рукой. «Ха-ха-а! Чего? Это же, я!» Зверодевушка пораженно глядела на своего клона. Тот даже ее эмоции воспроизводил со стопроцентной точностью. «Точно ты!» — хмыкнула Альвира, указывая на небольшой шрам на внутренней стороне бедра, обычно скрытый от посторонних взглядов одеждой. «Невероятно! Но-но!» — вампир пригрозил обеим девушкам пальцем. «Это не она, это оно, просто хорошо скопированное тело. Мозгов там нет, а все движения я контролирую сам. В тот момент, когда мне удастся воссоздать мозг, я стану даже не драконьим, а просто богом, но вряд ли это произойдет. Пока что, за 40 тысяч лет, ни одна попытка не увенчалась успехом». «40 тысяч? Это как? Ты говоришь правду. Так много? Подожди, подожди, за сколько? 40 тысяч. В этот момент вампир вспомнил, что открыто не называл свой возраст ни Джумире, ни Танре. Впрочем, в обеих девушках Мист был уверен, да и ничего особенного в этом не видел, а потому просто махнул на это рукой. 40, да. Совет, кстати, знает, но вот всем остальным знать не обязательно, так что если у тебя возникнет желание с кем-нибудь этой новостью поделиться, пусть оно так и останется желанием. Сильви можешь сказать. Проинструктировал он эльфийку, переведя взгляд на Химеру и вспомнив, что у нее в этом мире никого и нет, просто сказал: «Ты тоже не болтай». «Да кто бы мне поверил», — фыркнула эльфийка, которую новость удивила меньше, чем он ожидал. Ну, или она не захотела поддаваться на провокацию, ехидные взгляды остальных только и ждали ее вопросов. Химера просто кивнула. Весь следующий час вампир развлекал своих товарищей, заставляя второе тело принимать самые разнообразные формы или выделывать забавные кульбиты. Клон успел принять форму всех присутствовавших в лагере, включая даже эльфийку, которая, впрочем, тут же возмутилась несовпадением. Пожав плечами, Вампир спокойно сообщил ей, что это было его художественное видение, поскольку ее полностью голой он еще не видел, после чего перешел к демонстрации некоторых земных животных, попутно интересуясь местными аналогами. Тут экспертом выступил дворф, который обошел за свою жизнь больше земель, чем все остальные вместе взятые. Полученную информацию вампир, конечно же, запомнил, наверняка когда-то пригодится. Все-таки он планировал обойти и всю эту планету тоже. «Никогда бы не подумала, что я увижу нечто подобное», искренне улыбаясь, пробормотала Танра, на руках которой умастилась средних размеров панда, издававшая довольные звуки каждый раз, когда эльфийка ее гладила. Еще три степные рыси терлись о ноги других членов отряда. От Джумери достался полярный песец, белоснежная шерсть которого очаровала химеру. Учитывая все, что вампир уже знал о ее прошлом мире, он сделал вывод, что животных с таким окрасом в тех джунглях не водилось, их бы слишком быстро перебили. То есть, когда тебе одиноко, ты можешь просто создать себе компанию. Задумчиво поинтересовался Диффус. Во-первых, мне не бывает одиноко, мне бывает скучно, хмыкнул вампир. А во-вторых, подобная компания меня от скуки никак не спасет, ибо я сам ими и управляю. Тогда зачем вообще нужно такое умение? Удивленно поинтересовался юноша. Вампир ответил на секунду раньше дворфа, уже открывшего рот. Кроме, конечно же, регулярных оргий с самим собой, им можно найти массу полезных применений, в основном в разведке. Ну, или можно кого-то хорошенько напугать, засесть поблизости и постепенно заменить всех его знакомых на клонов. Вампир ухмыльнулся, очевидно, вспомнив именно такой случай. Напугать, ага, или убить, повела бровью зверодевушка. Мист лениво отмахнулся. Несмотря на видимую легкость, в реальности их контролировать гораздо сложнее, особенно при увеличении количества и расстояния. Даже я этому научился всего 5000 лет назад и начинал вообще с одной единственной кошки. Хотя у меня-то не было учителя. В любом случае, убить того короля я мог и так, просто он меня настолько достал, что я решил поиздеваться. А, ну, тогда понятно. Я ведь уже как-то просила заранее предупредить меня, если я тебя достану, да, ну, чтобы у меня была возможность извиниться. Просила, а что? Да ничего, просто вот решила напомнить, фыркнула зверодевушка. Заметив, что звери уже куда-то пропали, она поинтересовалась. Все, кукольный театр закончен. Ага, я вас часок поразвлекал, а дальше развлекайтесь сами, у вас есть целых три варианта. Празднование в лагере у близнецов, празднование у людей и празднование среди истинных детей природы. И чем они отличаются? Поинтересовался дворф. У людей и эльфов вы уже были, так что можете и сами представить. А насчет детей природы можете поинтересоваться у Танры. Ну или Диффуса с Джумирой, они тоже там были. А мне пора. Куда? Вопросительно подняла бровь Мирея. Вампир неопределенно махнул рукой. Так, по мелочи. Трупы там с поля боя пособирать, за окрестностями понаблюдать. В общем, я буду завтра или даже послезавтра. Вампир отсалютовал и поднялся в воздух, слегка задействовав крылья. Хорошо вам провести время, господа и дамы. И мгновенно скрылся в ночном небе. После объяснений Танры отряд дружно направился в лагерь детей природы. Никто не захотел упустить возможность понаблюдать за столь необычным празднеством. Тем более, что, по словам эльфийки, оно обещало быть грандиозным, под стать сегодняшней победе. Причем речь шла не столько о битве у стены, сколько о береговом сражении, все-таки 50 тысячам орков противостояло меньше 1000 эльфов, и тем не менее, они победили. Конечно, 95% противников оказались потоплены в первые же минуты боя, когда Диффус удачно скомбинировал силу вампирских колец с заклинаниями воды и молнии, однако даже так успевших высадиться на берег было втрое больше, чем защитников. А потому эльфы, не потерявшие в бою ни одного бойца, искренне гордились своей победой и собирались отметить ее с достойным размахом. Празднество началось всего спустя пару минут, как отряд прибыл в эльфийский лагерь. Эльфы ждали, понятное дело, не их, а свою лидершу, но и против гостей абсолютно ничего не имели. Заиграла приятная музыка, рекой полилось вино, первая стадия пирушки была такой же, как и в остальных лагерях. Но если у людей и близнецов на этом все и закончилось, дети природы только начинали развлекаться. К Когда первая партия снеди закончилась, а было ее на деле не так уж и много, эльфы очертили сразу несколько кругов, куда вышли лучшие бойцы этого отряда, в том числе и Танра. В этот момент любой желающий мог бросить им вызов и, в зависимости от исхода боя, даже получить повышение в ранге. Или понижение, если бой признавался совсем уж унылым. Умение оценивать свои силы было воину не менее важно, чем боевые навыки. Сражались, конечно же, до первой крови, и желающих попробовать свои силы образовалась целая толпа. Каждый из чемпионов провел не меньше 20 поединков, впрочем, большинство из них заканчивались еще до истечения первой минуты. Мири, с огромным интересом наблюдавший за схватками, особенно запомнились трое. Здоровяк Зирп, оказавшийся на удивление ловким. Крохотная даже по меркам эльфов Лума, обычно заведовавшая зверьми отряда, но на арене сама превращавшаяся в зверя, за скоростью мелкой эльфийки было крайне сложно уследить. И сама Танра, грациозные движения которой больше напоминали танец, и тем не менее, ее короткое копье порхало столь быстро, что большинство соперников не продержалось и 30 секунд. Залюбовавшись ею, зверодевушка даже упустила момент, когда химера отделилась от них, и была удивлена, когда та, после небольшого перерыва, стала следующей противницей эльфийки. Аво, а я и не знала, что не эльфам тоже можно участвовать, удивилась Альвира, сидевшая рядом со зверодевушкой. Как думаешь, как долго она продержится? Вспомнив слова, которыми Миста характеризовал Химеру в самом начале их знакомства и ее постоянные тренировки во время полетов, Мирея хмыкнула. Пожалуй, дольше всех. Бой, тем временем, начался. Пару секунд противницы ходили по кругу, после чего Химера резко, почти без подготовки, прыгнула вперед, стараясь острыми как бритва когтями задеть эльфийку. Отразив удар коротким мечом, Танра попыталась было достать соперницу копьем, однако та увернулась. От хлесткого удара хвостом эльфийка ушла в сторону, то же самое сделала и Джумера, уклоняясь от меча. В последний момент удара Танра изогнулась и таки задела соперницу, однако меч прошелся по чешуйкам у ребер и не нанес Химере вреда. Крови не было, бой продолжился. Постоянно кружась по арене, соперницы обменялись еще несколькими ударами, ни один из которых не достиг своей цели. Победить эльфийке помогла нетерпеливость соперницы, та спустя десяток секунд ринулась в почти самоубийственную атаку, надеясь хвостом закрыть противнице обзор и успеть царапнуть хоть куда-нибудь. Только эльфийка в последний момент успела отразить хвост копьем, увернуться от когтей и пройтись мечом по предплечью химеры, отчего та, впрочем, лишь слегка поморщилась. Пожалуй, в реальном бою победа осталась бы за ней, но сейчас она проиграла, именно это раздосадованной химере и сказала Танра, помогая ей подняться. Зрители же были в восторге, бой продолжался почти полторы минуты, так что зверодевушка оказалась права, химера продержалась дольше всех. Этот бой был последним, и пир возобновился вновь, только теперь на нем, кроме вина, появились еще и небольшие миски с дурманящими травами, которыми эльфы не преминули воспользоваться. Началась последняя стадия празднества. Постепенно поляну стало затягивать легким сизым дымком, а на эльфах становилось все меньше и меньше одежды. Справа располагались палатки, однако большинство эльфов не обратили на них никакого внимания, предпочтя предаваться дикой страсти прямо там, где находили себе партнеров, обычно во множественном числе. Через какое-то время стихли даже эльфийские мелодии, музыканты, в конце концов, тоже эльфы, так что на смену музыки пришли многочисленные охи, вздохи, стоны и смех, на которые остроухих особенно пробирало после очередной партии дыма. Все остальные, кажется, решили приобщиться к общему веселью, ехидно пробормотала Альвира, отметившая, как у палаток мелькнули спины Которы и Хаттера, уводящих с собой по эльфийке. Диффус и Танра пропали еще раньше, а не так давно она видела Руби, беседовавший с каким-то чемпионом. Хвост и яркую окраску химеры было видно среди одной из групп эльфов. Девушка приобняла Мирею за талию и, наклонившись, прошептала. «Так, может, и нам тоже стоит найти себе местечко». Зверодевушка, ответившая долгим поцелуем, явно была не против. Вместо того, что ютиться в эльфийской палатке или бороться с травой, порой щекочущей в самых неожиданных местах, девушки предпочли вернуться в свой шатер, где их ожидала вполне удобная кровать, хоть и сделанная из крови. Впрочем, После стольких месяцев с вампиром к обилию крови вокруг все уже привыкли, тем более, что в твердом состоянии от нее даже не исходило запаха, а расцветкой она напоминала красную древесину, которую так любили благородные, едва ли не больше за баснословную цену и статусность, чем за элегантный внешний вид. Даже после всего нескольких глубоких вдохов сизого дыма чувства обеих девушек слегка обострились, так что от одежды они избавились в рекордные сроки. Повалившись на кровать, они слились в долгом поцелуе, после чего Альвира, оказавшаяся сверху, начала медленно спускаться вниз, продолжая осыпать поцелуями тело зверодевушки. Довольно откинувшись на подушку, Мирея боковым зрением заметила на столике костяной лук с поблескивающим золотистым светом кольцом. Совершенно внезапно ей вспомнилось то чувство тепла, которым он наполнял ее перед выстрелами. Та энергия, та сила. В следующий момент Альвира, еще не заметившая отвлеченности подруги, добралась языком до нужной ложбинки, заставив зверодевушку застонать и на время забыть о своих мыслях. Однако, даже несмотря на обстановку, они очень быстро вернулись, но теперь уже сместились на события прошедшей битвы. Сила, да. Когда одно существо способно уничтожить армию, насколько же сильным оно должно быть? И насколько же должно быть приятно обладать такой силой? Зверодевушка настолько задумалась над тем, приносит ли вампиру использование его способностей удовольствие, что даже не заметила на себе вопросительный взгляд.